Весь остаток этого дня настроение в доме было веселое и спокойное. Вечером кнехт по настоянию Плинио кратко изложил другу события последних дней и, в первую очередь, оба своих разговора с мастером Александром. Вечером же он записал на листке бумаги, который ныне хранится у Тито де Зиньори, одну замечательную строфу. Дело тут вот в чем. Перед ужином хозяин дома оставил его на час одного. Кнехт увидел набитый старинными книгами шкаф, который пробудил его любопытство. Это тоже было давно недоступное, почти забытое за долгие годы воздержанности удовольствие, живо напомнившее ему теперь студенческие времена. Стоять перед незнакомыми книгами, запускать в них наугад руку и выуживать какой-нибудь том, поманивший тебя позолотой ли, именем ли автора, форматом или цветом переплета из кожи. С наслаждением, оглядев сперва заголовки на корешках, он определил, что перед ним сплошь художественная литература XIX и XX веков. Наконец он извлек какую-то книжку в выцветшем холщовом переплете, привлекшую его заголовком «Мудрость Брамина». Сначала стоя, затем сидя, листал он эту книгу, содержавшую сотни дидактических стихотворений, занятную мешанину из назидательной болтовни и настоящей мудрости, мещанской ограниченности и подлинной поэзии. В этой странной и трогательной книге отнюдь не было, так казалось ему, недостатка во всяческой эзотерике. Но эзотерика это скрывалась под грубой, топорно сделанной оболочкой. И лучшими здесь были не те стихи, где действительно излагалась какая-то мудрость или истина, а те, где находили выражение нрав поэта, его способность любить, его честность, человеколюбие, добропорядочность. С необычной смесью почтения и веселья пытался он вникнуть в эту книгу. И тут в глаза ему бросилась строфа, которую он, с улыбкой качая головой, удовлетворенно и одобрительно впустил в себя, словно она была послана ему специально к этому дню. Она звучала так. «Недороги нам дни, не жаль нам их немало, чтоб то, чем дорожим, росло и созревало, цветок ли пестуем в саду, где сладко дышим, ребенка ли растим, или книжечку мы пишем».